Глава 60. Рано или поздно это должно было случиться. И в конце концов время пришло. Ящик был деревянный и покрашенный зеленой краской, а жар из проема в стене столь сильным, что он не мог противостоять. До огня оставалось еще несколько дециметров, а его торец уже почернел и превратился в уголь, а потом вспыхнул ярким пламенем, и когда его языки достигли боеприпасов, находившихся внутри, ничего уже нельзя было остановить. Кругом в очередь выстроились другие ящики, и когда вырвавшийся на свободу из-за разлетевшегося от взрыва стекла столб огня дотянулся до них и заключил в свои объятия, они не заставили себя долго ждать, и тоже продемонстрировали свою силу. Для находившихся в коридоре мужчин все закончилось уже в первое мгновение.